отвесил коту оплеуху. Тимка взлетел в воздух и, приземлившись, издал жуткое продолжительное мяуканье. Отобедав, медвежонок присел, опустил лапы на живот и издал звук, похожий на вздох. «Ух!» Взглянул на печь. Тимка, ощутив его взгляд, негодующе заворчал и издал длинную, на самом высоком регистре, руладу. Подался медвежонок в комнатушку, нашел там корзину с куриными яйцами, зацепил за ручку, корзина дала крен, опрокинулась, яйца покатились, собрались у стены, сразу стали недвижными, тихими. Медвежонок потрогал яйцо. Оно в перевалочку укатилось к порогу. Задел еще одно, и это припустило туда же. Какие-то непонятные, странные. Одни бегают шустренько, весело, издавая чуть слышимый грохоток. Другие добегают до двери, там останавливаются, ждут чего-то, молчат. Может, не нравится им игра, или просто они ленивые, сонные? Белый кругляш, что у окна, тоже не хочет играть. А если заставить его? Медвежонок присел, прицелился, хлоп! У окна вместо белого кругляша желтое расплывшееся пятно. Эти тихони тоже играть не желают. Тогда нате вам, получайте удар, еще удар. Оглядел содеянное, удостоверился, воевать больше не с кем. Перепачканной лапой раздумчиво поскреб живот, отправился на кухню, оставив на полу заметные следы. В кухне на скамье дремлет Тимка. Медвежонок подкрался, поймал его, стиснул в лапах, словил ухо, сосет судорожно. Ухо даже запенилось. Тимке не в моготу. Заблажил, что есть мочи. Вырвался, прыгнул на стул, оттуда на пол к своему лазу и в подпол. Опять один. Чем бы еще заняться? Подался в комнату, подергал гордины, завернул край ковровой дорожки, уселся под телевизором, потрогал ножку подставки, поглядел на койку, вцепился в покрывало и, быстро перебирая лапами, залез на кровать. Там и уснул. Понимает уже, что такое хорошо и что такое плохо. Если провинился и слышит, что ругают его, сразу под койку. Сядет, прижмется там к стенке спиной, лапой прикроет глаза, но тотчас с одного глаза лапу снимает. Надо же посмотреть, как дальше будут развиваться события. Сдержит ли слово человек с бородой, размахивающий ремнем, или переменит гнев на милость? Похоже, все опять обойдется. Он, в общем-то, ничего, этот бородач, можно с ним жить. Только раз вытянул ремнем, а так больше для острастки хлопает ремнем и по стулу, и себе по ноге. Вот и сейчас бил, хлестал понарошке, припугивал. Вот уже и под койку заглядывает, зовет, приглашает. Что ж, просьбу можно уважить и заодно воспользоваться переменившимся настроением, попроситься на руки. Было бы здорово, если бы взял. Как тогда держал на руках и кормил с ложки чем-то ужасно сладким. Нет, не берет на руки. Затеял игру, опрокинув, щекочет, схватил за загривок, тащит по полу. Но не всегда хозяин бывает таким ласковым и веселым. Вот и в кровать с собой брать перестал. А ведь совсем недавно спали вместе. Не понравилось бороде, что медвежонок, проснувшись ночью, словил ухо человека и начал сосать. Борода оторвал медвежонка, выругался и ссадил его на пол. С той поры...